Волконский нахмурился. Он вообще был довольно равнодушен к общению в интернете при наличии альтернатив. Пик его активности в социальных сетях пришелся на черную неделю после объявления его способностей недостаточными, чтобы приносить пользу клану. «Рассказывай», — попросил молодой человек, вполне справедливо предполагая, что Света позвала его сюда отнюдь не для того, чтобы показать новые мемы с котиками. Девушка раскрыла одну из веток и протянула коммуникатор брату. Тот, однако, покачал головой. «Давай своими словами», — попросил он. «Иди о том, чтобы вчитываться в зачастую безграмотные топики и перелистывать комментарии», его не вдохновляло. А вот сестренка наверняка уже составила свое представление о происходящем. «Архипов проснулся», — ровно сообщила Света. «Похоже, зол на весь мир ищет козла отпущения. И как успехи?» — хмыкнул Волконский. «Нашел? Угу!» — кивнула сестренка, но тему развивать не стала. Впрочем, Павел и так все прекрасно понял. Понять тонкий намек на толстые обстоятельства Андрей не смог. «Значит, будем бить всерьез», — решил парень. Страшно не было, он даже никакого разочарования по этому поводу не чувствовал. Напротив, с удивлением он отметил легкое предвкушение и даже нетерпение при мысли о скорой встрече. «Разберемся», — легко бросил Волконский. Очередной удар заставил Макивару вздрогнуть. «Я бы отнеслась к этому серьезнее», — сообщила Света, явно куда лучше своего брата, изучившая ветки обсуждений. «Уже открыт тотализатор. Опа!» Наконец-то проникся Павел. Не ожидал. Обеспокоенная девушка закивала. Такое случалось действительно редко. И мало кому удавалось выбраться из столь дерьмовой ситуации без потерь. «На кого ставит?» — поинтересовался он, вновь оборачиваясь к Макиваре. В этот момент ему вовсе не хотелось, чтобы Света видела его лицо. Она и так в последнее время была довольно обеспокоена его душевным здоровьем, так что предвкушающая ухмылка стала бы ей еще одним поводом понервничать. И да, Павел знал, что это ненормально, и даже побаивался, если честно. Но вот это странное чувство в груди, заставляющее с интересом ждать каждого нового мгновения, перекрывало даже базовые инстинкты. Один к одному, сестренка промолчала. Два к одному, три, в основном ставит на то, сколько ты продержишься. Выдохнула она резко, даже глаза прикрыла, не хотела расстраивать брата. Глупенькая. Светик, — на миг голос Волконского дрогнул от избытка чувств. Так это же, он не договорил. В его голове сложился очередной пазл. «Сделаешь кое-что для меня?» — поинтересовался парень. «Конечно, Паша», — уверенно кивнула девушка. «Вот и прекрасно», — заявил молодой человек, набирая номер Кошкиной. «Привет, красавица. Как насчет немного подзаработать, да еще и получить от этого процесса удовольствие?» «Согласна». «Вот и чудно. Инструкции пришлю вечером по почте». Договорившись предварительно со своей любовницей о сотрудничестве, Павел обернулся к сестре. «Свет, не подкинешь пару тысяч, а то я еще пару лет на мели». Глава 16. На этот раз его будут мочить всерьез. Павел это понял сразу, еще до того, как над его головой просвистела первая плеть Посейдона. «Да и чего еще ждать-то от трех водников? Он где-то здесь, Вов», — раздался взволнованный срывающийся шепот. «Угу», — ответил в тон второй, чуть более низкий, но все еще не сломавшийся окончательно голос. Все трое противников находились совсем недалеко от избранной ими жертвы. Да вот беда, буквально в упор ни один из них не видел Волконского, замершего у стены и прикрывшегося несложной иллюзией. Да если бы клановец только захотел, то свободно дотянулся бы рукой до двух из трех братьев Светлаковых. Однако делать этого пока было нельзя. Не пора, как говорится, совсем не пора. «Да когда ж вы разбредетесь-то, а?» — подумал зло Павел, которому эта охота уже приелась. Но нет, напуганные судьбой кое-кого из своих предшественников братья расходиться не спешили. Страшновато им было. Даже со своей позиции Волконский мог разглядеть каплю пота, скатившуюся по виску старшего из них, а вот соскочить они уже не сумели. Тот самый случай, когда собственные языки стали им врагами. Наболтали братики во всеуслышание очень много разного, да еще и денег от Архипова взяли, как тогда казалось, легких. А вот отрабатывать оказалось куда как тяжелее, чем думалось, да еще и сами ставки на себя сделали. Теперь вот отдувались. Хотя судьба спеца по воздушным лезвиям Пантелеева и заставила некоторых самовольно вычеркнуть себя из списков охотников. «Удачной охоты, уважаемые!» — крикнул со стороны одного из классов голос одного из болельщиков. Павел не сомневался, что тот поставил против него. «Дурак ты, Гош!» — тут же отозвался женский голос. «Говорила тебе, не ставь все против Волконского». Клановец негромко хмыкнул. Против него ставили с удовольствием, а вот за только несколько особо рисковых личностей и Кошкина. Первую неделю этого вполне хватало, чтобы делать деньги из воздуха. Потом тактику пришлось менять. «Не сейчас», — вздохнул парень, прикидывая время. Урок начинался через 3 минуты. Так что, парень вышел из сумрака, буквально посередине тройки, заставив двух водников дернуться в стороны. А вот старший угрозы не заметил. Волконский тут же воспользовался оказией, похлопав того по плечу. «Саш», — протянул он, — «привет, ха-ха-ха-ука», — невнятно проблеял тот, отпрыгивая в сторону, начиная формировать плеть. «Не-а», — погрозил ему пальцем с улыбкой Волконский, легко успевший бы дотянуться до охотника, если бы того пожелал. «Добрый день, Афанасий Петрович, это что такое, Светлаков?» Тут же раздался могучий и трубный глаз. От неожиданности водник вздрогнул, и плетение распалось на составляющие. Немая сцена длилась недолго. Первым жеребцом заржал Волконский. Так и не ставшая плетью, вода брызнула во все стороны в районе светлых брюк Сашки. Охотнички, мля, только и оценил вид загонщика Павел. А вот педагог внимания на то не обратил. Его интересовало совсем другое. «Задаю вопрос еще раз, Светлаков», — рыкнул он. «Что это было?» Афанасий Петрович личностью был примечательный. Ныне преподаватель теармагии, когда-то он служил в штурмовом отряде М1. С тех пор он сохранил могучую фигуру, громогласный командный голос и способность буквально пригвоздить одним взглядом к месту любого родовитого. По крайней мере, в рамках учебного процесса. Сейчас же со всех сторон замечательного преподавателя очень интересовало, кто это задумал нарушать правила равенства сил и бить по слабосилку боевой магией. Да еще и вне полигона, и это в свете последних событий. Спецы СИП только-только перестали пастись табунами в классах, а кто-то вновь взялся дисциплину хулиганить. «Все в порядке», — Афанасий Петрович ровно сообщил. «Павел, мой друг показывал мне особенности скоростного создания боевых плетений. К сожалению, эксперимент вышел из-под контроля». Мужчина смерил Волконского подозрительным взглядом. Тот ответил безмятежным взором. «Как бы то ни было», — отрезал учитель, — «больше такого не повторять, а сейчас на урок». Но, попытался было возразить Светлаков-старший, имея в виду столь красноречиво забрызганные брюки. «На урок», — отрезал преподаватель, славившийся своей жесткостью. В аудиторию Волконский вошел первый, с улыбкой на лице и с гордо поднятой головой. За ним плелась понурая троица. Одноклассники встретили процессию мертвой тишиной. Где-то раздались первые смешки, в основном с галерки, остальные старались лицо держать, и, возможно, тем бы все и ограничилось, если бы кто-то с задних рядов не вякнул. Обделались Светлаковы, класс сгрохнул хохотом, воздержавшихся не было, даже среди тех, кому уже доводилось охотиться на неуловимого Волконского или еще предстояло. «Ты труп», — негромко пообещал Сашка. «А, сгорел сарай, гори и хата», — мысленно махнул рукой Павел, самым наглым образом раскланиваясь перед зрителями. Вишенкой в торте стали отнюдь не одинокие аплодисменты, причем далеко не только с задних рядов. Кажется, Волконский начал завоевывать обратно симпатии хотя бы части элиты. Павел прошел на свое место и откинулся на спинку стула. Он и раньше на уроках слушал с интересом, а теперь и вовсе полюбил их всей душой, как островки безопасности. А опасаться чего было? Только за последние пару недель на него было совершено с десяток покушений, и часть из них была довольно неприятной, и далеко не все охотники отделались лишь подмоченной репутацией. Например, земляной маг Арам Густав переломал себе руки в довольно неплохой попытке заставить землю разверзнуться под ногами жертвы. Отличный ход и великолепное техничное исполнение. Да вот беда, не было там парня, лишь иллюзия. Сам клановец находился метрах в трех, наблюдая за тем, как он в невероятном прыжке спасается из, казалось бы, уже схлопнувшейся ловушки. А вот перезарядиться маг земли не успел. Волконский попросту не дал ему этого сделать, сбив конструкт самым простым способом – ударом локтя в лицо. На этом история могла бы и закончиться, если бы обезумевший скорее от обиды, чем от боли маг не начал кидаться каменными копьями в разные стороны с удивительным постоянством, не попадая в цель. Тогда парень просто перехватил его левую руку и сломал в локте. Просто и жестко, без всяких эмоций. Затем ту же операцию проделал и со второй конечностью. Попробуй тут довольно громоздкие конструкты сплети, когда простая и грубая боль не дает сконцентрироваться вообще ни на чем. Виновника несчастного случая так и не нашли, хотя Густав и пообещал сдать Волконского учителям. «Без проблем», — улыбнулся тот, — «сдавай, а я объясню, почему именно я это сделал». Атакующее плетение пятого уровня, ну надо же, да еще и атаковал слабосилка. Вот родители порадуются славе сыночка труса, а не говоря уже о том, что тебе грозит отчисление, а я буду уверять, что лишь защищался, под присягой. Еще раз, ты, придурок, боевыми бил, а за такое и волконские твоему роду вполне могут претензию кинуть. Что будешь делать, чмо? Арам решил, что ничего, молчал как пленный партизан во время расспросов медиков, и в охоте больше не участвовал. Он и сам понял, что конкретно натворил, и это далеко выходило за пределы школьных шалостей. Тут уже повод для вполне себе судебного разбирательства с формулировкой «покушение на убийство». Короткая вибрация комма дала знать о новом сообщении. Павел парой касаний открыл депешу. «Светлана, 10:38. Почему так долго? Нашла, блин, гладиатора». Почти восхищенно парень покачал головой. «Кажется, девушка вошла во вкус. Тем более, они уже неплохо подзаработали, когда коэффициенты против Волконского были куда хуже, чем сейчас. Теперь же, чтобы сорвать куш, требовалось угадать событие. Стоит ли говорить, что Кошкина и те, кто ставил от ее имени, угадала уже четырежды. И вот теперь должен был наступить тот финальный пятый раз, когда они должны были сорвать последний финальный куш. Павел, 10:39. На следующем перерыве закончу. Ставьте. И давайте уже финалить». Ответ пришел тут же. Простой и прекрасный в своей лаконичности. «Света, 10:39. Ок. Са», — негромко крякнул старший Светлаков, приводя себя в порядок. «Как хорошо все начиналось, а их с братьями сам Архипов заметил и предложил неплохую сумму за голову Волконского. Естественно, все три водника согласились сразу. Плевое ж дело, всего-то и надо какого-то сбитого летчика завалить. Са», — повторил Сашка, поднимая взгляд на туалетное зеркало. «Грубо», — послышался добродушный голос за его спиной. Резко обернувшись, Светлаков едва успел вскинуть руки, защищаясь от несущегося прямо ему в лицо пламени. Вот только оно не обожгло и вообще вреда не причинило. Удивленный водник чуть опустил руки, как между ног у него вспыхнуло маленькое солнышко боли. Волконский не стал миндальничать, а просто ударил ногой так, чтобы окончательно убедить противника, что легкие деньги обычно таковыми только кажутся. «Са», — третий раз прохрипел парень, оседая на колени. «Ага», — согласился парень, сохраняя запись в памяти комма. Оставшиеся на ногах, в прямом и переносном смысле, братья Светлаковы продолжали патрулировать коридоры в поисках Волконского. «Вон он!» – азартно воскликнул Степан, увидев в конце коридора знакомую фигуру. Вот только рвануть вперед не успел. Его с ног сбила буквально вонзившаяся в солнечное плетение швабра. Этого вполне хватило, чтобы вывести не слишком тренированного водника из строя. «Не надо!» – воскликнул последний оставшийся в строю маг, с ужасом наблюдая, как появившийся словно из ниоткуда Павел подбирает с пола швабру и оборачивается к нему. «Надо, Федя, надо», — грустно констатировал Волконский, поудобнее перехватываясь. «И какому идиоту пришло в голову в качестве события указать, что я забью свои противников шваброй? Да еще сделаю это не с тремя неразлучными братьями сразу, а лишь с парой из них», — только и подумал клановец, делая первый шаг вперед. «Наш выигрыш», — пораженно выдохнула Кошкина, показывая обоим Волконским экран своего комма. «И это уже за вычетом комиссии моим агентам». Брат и сестра уважительно покивали. Из 2000, пожертвованных на благое дело Светланой, они сделали 30. Хороший гешефт даже для клановцев. Что уж говорить о Лене, которая была прямо-таки на седьмом небе от счастья. Однако Павел не позволил деньгам заставить себя забыть о главном. «Лен, спасибо», — поблагодарил он. «Дальше мы сами». Кошкина понимающе кивнула и тут же покинула родственников. «Финаль», — кивнул молодой человек. Светлана тут же выбрала в памяти комма один из номеров. «Господин Архипов», — произнесла она через миг, — «вас беспокоит Светлана Волконская. Это официальный разговор. Прошу встречи по поводу организации травли моего брата, Павла. Говорить буду от имени клана». Естественно, Андрей согласился, ведь позвонили ему на официальный номер. То есть, этот разговор был записан регистратором его клана и мог быть прослушан в любое время. А еще девушка тут же обозначила статус звонка и тот факт, что претензия будет официальной, а не личной. Говорить она будет от имени семьи. «Да, Кланы очень неохотно заступаются за слабосилков и сбитых летчиков, но только не в тех случаях, когда из этого можно было извлечь прибыль, а участники охоты за последнее время натворили столько всякого, что это вполне попадало под уголовные статьи, и брат с сестрой были уверены, что волконские теперь очень много чего выторгуют на вирах, кто деньгами, кто услугой или обязательствами расплатится. А что, Павел и Светлана были молодыми людьми правильного воспитания, сами заработали, так почему бы не дать подзаработать и семье. И да, Андрей, закончила свою речь девушка, я требую, чтобы на переговорах был представитель управления Архиповых. Это не обсуждается. Глава 17. Прекрасно выглядите, Павел Анатольевич, заметила Катерина, замерев в позе образцовой служанки посередине комнаты. Парень кивнул, соглашаясь. Конечно, блондиночке должностной инструкции полагается отпускать именно такие замечания, но сегодня Волконский выглядел и впрямь отлично. Черный костюм тройка были подогнаны великолепно. Правда, цветовая гамма его образа была достаточно мрачноватой, но для нынешнего мероприятия она подходила как нельзя лучше. Да уж, ухмыльнулся клановец, не каждый день едем Архиповых закапывать. Отчего-то от этой мысли веяло не столько страхом, сколько возбуждением. Молодой человек в который раз пообещал себе, что покажется Адольфычу, вот сразу после поездки обязательно. С одной стороны, ему, конечно, нравился его новый взгляд на жизнь, но и про инстинкт самосохранения тоже забывать не стоит. Будьте аккуратны. В голосе Катерины напротив скользила легкая, едва заметная тревога. Хотя ей-то, как раз инструкцией она была прямо запрещена. «Тебя что-то беспокоит?» – поинтересовался Павел, бросив взгляд на служанку. Девушка на миг замялась. «Да, особые отношения с клановцем, включающие в себя контрабанду и помощь с выходом на улицу, позволяли порой Катерине высказываться чуть смелее. Но пользовалась она этим правом нечасто. Не понимаю я». Наконец честно призналась она, как вообще можно подвергать сына такой угрозе. Павел пожал плечами, считается, что так быстрее происходит процесс обучения, элемент риска заставляет лучше адаптироваться, это было общее объяснение. На самом деле, у молодого человека тоже был ряд замечаний к устоявшимся традициям, да только кто бы его стал слушать, вот он и помалкивал, стараясь адаптироваться и занять приличное место в уже существующей пищевой цепи. «Именно поэтому вас чуть не убили, несколько раз», — хмыкнул про себя парень, «и это только за последние 2 недели. Да, тут у нас дыра в безопасности», — согласился он и, хмыкнув, неожиданно даже для себя заключил. «Ну, хоть что-то у нас в безопасности». Блондиночка, сделавшая уже было шаг вперед, чтобы привычно поправить галстук сюзерену перед выходом, замерла на месте. Несколько раз она хлопнула недоуменно пушистыми ресничками и рассмеялась в голос. Она явно не ожидала такого грубого, но вполне емкого замечания от обычно сдержанного в оценках и мнении парня. Первый раз на памяти Волконского. Служанка смеялась легко и от души, демонстрируя крепкие белые зубы, которые она, впрочем, тут же и спрятала, прикрыв личико руками. Так что дальше Павел мог любоваться только покрасневшими щечками. «Простите», попыталась было выдохнуть Катерина, но тут же вновь сорвалась в штопор неконтролируемого хохота. Парень лишь рукой махнул, ему от чего-то было невероятно приятно наблюдать за развеселившейся от его слов девушкой. Неожиданно он поймал себя на мысли, что ему уже до чертиков надоело видеть вокруг себя протокольные лица, мертвые маски, которые с самого его детства носили все вокруг. Теперь же, наблюдая смеющейся служанкой, молодой человек чувствовал себя действительно довольным. «Расслабься», — улыбнулся он. «Кто тебя здесь увидит?» Она сдалась, позволила смеху на некоторое время взять верх над строчками должностной инструкции. На то, чтобы успокоиться, у девушки ушло 2 минуты. Наконец служанка нашла в себе силы подойти к молодому человеку и взяться за галстук. Выровнять она, правда, его не успела. Раздался тоновый сигнал, и в комнату ворвалась сестренка. «Стучаться не пробовала?» — хмыкнул молодой человек, не оборачиваясь. «Ой, простите!» — воскликнула она, разглядывая застывших от неожиданности Катерину и Павла. «Я не вовремя, да». Парню понадобилась целая секунда, чтобы оценить, как именно они выглядят со стороны. Допустим, в том, что они стояли друг напротив друга, не было ничего предосудительного. В конце концов, служанка до сих пор держалась за его галстук, но вот ее раскрасневшиеся щечки и слегка сбившаяся обычно идеально прическа уже наводили на мысли, что «я зайду попозже». пообещала сестренка. И тут Катерина совершила ошибку, выдав нечто вроде: «Это не то, о чем вы уже подумали, Светлана Анатольевна», выдала она. «Мы уже почти закончили. Мне чуть-чуть осталось тут». «Ну, если девушка говорит мне чуть-чуть, то это уже немножечко да». Катерина, понимающе кивнула гостья. Под резкий треск рвущегося на мелкие части шаблона служанка застыла на месте. Вообще-то, ей должностью было положено соображать быстро, и обычно она прекрасно справлялась со своей задачей. Но такой Светлану Анатольевну она еще не видела. Впрочем, в ее защиту можно сказать, что и никто другой тоже. Лишь в обществе брата девушка могла себе позволить слегка расслабиться, сняв надоевшую маску. «Вот теперь представь, как я удивился», — вздохнул молодой человек, слегка улыбнувшись служанке. Та взяла себя в руки и закончила с галстуком. При этом она старалась делать вид, что ее тут вообще нет. Удивительным образом у нее это даже получалось. «Идеально», — оценила гостья, отдавая должное таланту блондиночки. «Так, мне пора». Метаморфоза произошла прямо на глазах. Буквально секунду назад в комнате стояла улыбающаяся молодая девушка, но уже через миг ее лицо словно бы застыло в маске ледяной королевы. Не осталось больше теплоты и смешинок в глазах. Теперь в них можно было разглядеть лишь холод и скуку. Именно такой Светлану Волконскую видели окружающие. «Павел, нам пора», — сообщила она. Казалось, что одним своим тоном Волконская понизила температуру в помещении градусов на 5. Было сложно поверить, что всего несколько секунд назад она беззаботно улыбалась, чуть подтрунивая над застуканной парочкой. «Во сколько лет она начала притворяться?» — задумался неожиданно клановец. «Мда», — констатировал он едва слышно, — «девочки растут быстрее парней». Светлана, не выпадая из образа, надменно развернулась к брату и прекрасно поставленным голосом холодно произнесла: «Естественно, Павел Анатольевич, у мальчиков грудь начинает расти годам к 40». Катерине стоило огромных усилий вновь не расхохотаться. Она справилась. На стартовой площадке ныне было людно. Технические команды проверяли с десяток готовящихся стартовать одновременно глайдеров, старшие группы охраны уточняли маршруты, а гвардейцы подгоняли оружие. Кажется, руководство Волконских предполагало не мирные переговоры, а небольшую войну. «Все еще не страшно», — едва слышно шепнула Светлана, не выпадая из своего холодного образа. Павел задумался. «Ненадолго. Если так рассудить, то нынешнюю движуху замутили именно они. Все можно было закончить проще. Правда, без какого-либо гешефта и за явными репутационными потерями». «Нет, Света», — чуть приукрасил истинное положение дел Павел, — «другого варианта я не вижу. Так что мы пойдем и порвем их всех». «Как скажешь», — согласно склонила голову сестренка. «Это правильный настрой, дети мои». Молодой человек мысленно поморщился. Анатолий Григорьевич сумел подойти бесшумно, и появление его осталось незамеченным. «Будешь так хлебалом щелкать, и жизнь твоя будет очень и очень грустной». Напомнил себе о том, что надо быть внимательнее даже в стенах родного дома парень. Больше отец ничего не сказал, просто отошел, кивнув на прощание. Возможно, ему самому даже показалось, что достаточно ободряюще. Павел же был готов поспорить на этот счет. По лицу Светланы нельзя было сказать ничего. Гвардеец Алексеев тут же возник перед молодыми людьми, бравый вояка в полном обвесе. «Я отвечаю за вашу безопасность в поездке. Прошу следовать указаниям, моим или исходящим от остальных членов охранной группы, и не волнуйтесь, все будет в порядке». Брат с сестрой наградили гвардейца столь красноречивыми взглядами, что тот предпочел свалить подальше, лишь напомнив, что им предстоит путешествие на борте с номером 11. Действительно, зачем нагнетать атмосферу еще больше? Нехилый инструктаж молодые люди прослушали час назад. Был он достаточно подробен, а слушатели считали себя достаточно разумными людьми, которым повторять одно и то же по два раза совсем не обязательно. «Бич нашего времени», — негромко прокомментировала девушка. «Высокомотивированные, но низкоквалифицированные кадры. Не нагнетай», — посоветовал ей в ответ клановец. «Я запрашивал таблицу результативности у начальника гвардии. Вполне себе крепкий профессионал. Да и Олег о нем отзывался весьма лестно. А это показатель, поверь мне. Раз ты так уверен». Возможно, Света захотела бы добавить что-то еще, но ее перебил механистичный голос, предложивший занять свои места согласно расписанию ордера. Молодые люди с автоинформатором спорить не стали, усевшись на сиденье в глайдере. Были они куда менее удобными, чем в том транспорте, что доставляло их на учебу, но и куда лучше приспособлены к перегрузкам и позволяли быстро покинуть машину в случае нештатного приземления. Машины мягко стартовали ровно через 1,5 минуты, заставив Павла здорово задуматься. Он-то ожидал увидеть обычный выходной кортеж, но тут же их нагнали целых 4 боевых машины, занявших эшелоны чуть выше и чуть ниже основного порядка. «Так», — негромко протянул парень, — «кажется, мы чего-то не знаем». Словно в ответ вспыхнул экран системы зашифрованной связи, отобразив лицо отца. «Света, Паша», — довольно мягко начал он, отчего молодые люди напряглись уже всерьез. «Нынешние взаимоотношения с кланом Архиповых не исключают попыток физических провокаций, поэтому будьте внимательны, слушайте распоряжение начальника вашей охраны и помните, что все мы – лицо клана, не посрамим его». Анатолий Григорьевич явно хотел добавить что-то еще, но на заднем фоне с его стороны послышался тревожный тоновый сигнал срочного вызова. Связь оборвалась. Брат с сестрой переглянулись. Что за гнездо они разворошили? Глайдер начал снижение. Сейчас кортеж скользил практически над самыми крышами высоток. Машины охраны едва ли не скоблили днищем частоколы антенны сигнально-навигационных мачт. Павел видел лишь одну причину для столь экстремального снижения. Кто-то всерьез полагал, что есть шанс получить зенитную ракету в брюхо, и всеми силами такой возможности старался избежать. Заход на посадку был резким и неприятным. К горлу Павла подкатил ком, едва их глайдер буквально рухнул вниз, выровнявшись над посадочным столом буквально в самом конце траектории. «Ждем», — негромко потребовал гвардеец таким тоном, будто его подопечные тут же попытались выскочить из бронированной и экранированной машины еще до того, как охрана Волконских закончит создание периметра безопасности. Ждать пришлось довольно долго. Неизвестно, что именно смутило безопасников, но тяжелые двери распахнулись лишь спустя 10 минут после приземления. Павел и Светлана машину покинули с двух сторон, но одновременно. Довольно сложно было удержать невозмутимый вид и одновременно бороться со злыми порывами шквального ветра, но клановец изо всех сил пытался, и очень надеялся, что получается у него не хуже, чем у сестры. В сопровождении телохранителей молодые люди прошли на технические этажи высотки, а затем сразу оказались в зале ресторана. «Чистое небо», — с удивлением узнал знакомую обстановку Павел. Он бывал здесь неоднократно, в основном во время семейных торжеств. Однако ни разу ему не приходилось пользоваться техническими коридорами, чтобы попасть в эту обитель сдержанной роскоши и воистину заоблачных цен. Отец прибыл раньше них, равно как и большая часть гвардии, занявшей свои места возле стен прямо напротив коллег со цветами Архиповых на шевронах. Андрей тоже был уже тут. Бледной тенью себя обычно он как-то скукожился рядом с упитанным мужчиной, явно тратящим огромное количество времени на уход за своими шикарными усами. Ярослав Романович, — обратился к отцу любителя тотализаторов и загонной охоты Анатолий Георгиевич, — думаю, нет смысла растягивать наш разговор. Вы уже ознакомились с данными, предоставленными моими детьми. Если у вас есть вопросы, задавайте их. Острым словно бритва взглядом глава Архиповых полоснул сначала по Павлу, а затем и по Светлане. Сильный мужик, — оценил молодой человек, — от него прямо-таки веяло силой. Похоже, магом он был не из последних, что неудивительно на такой-то должности. Думаю, в этом нет необходимости, — солидно покачал головой усач. Я ознакомился с присланными вами протоколами. Мой сын не смог предоставить внятного объяснения своим действиям. На этом моменте Ярослав Романович так глянул на своего отпрыска, что на миг Волконскому стало его даже чуть жаль. Архиповы признают право Волконских потребовать виру. Анатолий Григорьевич солидно кивнул. По этому вопросу он иного решения и не ожидал. А вот обсуждение следующего пункта брошенной предъявы могло стать достаточно жарким. Словно в подтверждение его мыслям воздух в зале стал буквально сгущаться. Маги Архиповых начали призыв силы, опустошая накопители и личные резервы. Волконские ответили тем же. Тем не менее, хочу заметить, что вы, как вы изволили сформулировать, охоте на Павла Анатольевича приняли участие еще представители, как минимум, 11 родов. Ответа же вы требуете только от нас. Я могу считать это официальным вызовом, или данная ситуация — попытка нанести оскорбление моему клану? Аккомпанементом к его словам стал лязг скользящих затворов с обеих сторон. Объяснитесь, Анатолий Григорьевич. Отец не подвел. С неким восхищением Павел наблюдал, как он равнодушно пожимает плечами. «Не суетитесь, Ярослав Романович», — строго потребовал он. Безопасность нашей встречи гарантируется Костровыми и Фадеевыми. Своими действиями вы ставите клан в очень уязвимое положение. Еще бы Усач этого не понимал, но и выбора у него не было. Либо безропотно согласиться на грабительские условия Волконских, либо попытаться сыграть в рискованную игру, обвинив оппонентов в намеренном оскорблении, что автоматически означает прекращение мирных переговоров. Глава Архиповых ответил холодной усмешкой, почти полностью сокрывшуюся за его усами. Возможно, он даже что-то планировал сказать вслух, вот только не успел. Двери в зал распахнулись, и сразу с трех входов внутрь ворвались десантники в тяжелой броне. Этим ребятам противопоставить было нечего ни одной из сторон. СИП, армейцы, спецура совета кланов, терялся в догадках Павел. Однако недоразумение тут же и разрешилось. «Мое имя Еремей», — ровно сообщил мужчина в белой рубашке, зашедший следом за штурмовой группой. Волконский едва заметно вздрогнул. Он прекрасно знал, кто именно представляется одним лишь именем, опуская фамилию и звание. «Специалист канцелярии императора», — подтвердил догадку гладковыбритый мужчина с пустыми водянистыми глазами опытного дознавателя. «Я представляю интересы клана Костровых, клана Фадеевых и Короны. Ярослав Романович, вы нарушили протокол переговоров. Этот факт зафиксирован. Данные переданы всем заинтересованным сторонам. Копия отправлена и в канцелярию. Хочу также отметить, что выдвинутое вами обвинение в оскорблении клана – очень серьезный поступок. Если Анатолию Григорьевичу удастся доказать, что он имел основания для предъявления обвинения исключительно вам и не имел намерения оскорбить, то, как уже было объявлено, вы поставили себя в крайне уязвимое положение. Ну что ж, начнем. Глава 18. Глава 18. Войны никто не хотел, война была неизбежна. Мнение инструктора клана Волконских борцов О. Ю. подсмотрено им в книге «Августовские пушки Барабары Такман». Это было близко, оценил Павел, незаметно выдыхая. Легкая ладонь сестры мимолетно коснулась его руки. Только так могла девушка в данный момент поблагодарить брата, неосознанно задвинувшего ее на второй план. Конечно, с учетом имевшихся калибров, защита была так себе, если бы действительно дошло до стрельбы. Но все же, Ярослав Романович, еще раз сформулируйте свои претензии, пожалуйста, негромко попросил Еремей, едва убедился, что состояние вооруженного нейтралитета относительно зависло в шатком равновесии. Волконский даже позавидовал такому непробиваемому спокойствию. Впрочем, чего ему-то волноваться? Представитель СИП словно бронированным зонтиком защищал статус ока императора. Ну кому из-за собственной глупости увидеть, как его логово штурмуют войска? В таком противостоянии результат понятен заранее, причем с вероятностью в единицу. «Прошу ограничиться тезисами», — уточнил канцелярист. Сесть за стол переговоров, заранее приготовленный принимающими сторонами, он не предложил. Понимал, что все откажутся. Уж больно сложно будет действовать в случае с Че. Не то чтобы кто-то действительно собирался устраивать пострелушки здесь и сейчас, но атмосфера была наэлектризована до предела. На попе ровно не посидишь особо. Клан Волконских предъявил претензию исключительно нам, негромко начал самый главный Архипов. Однако, исходя из представленных материалов, услужливый секретарь тут же передал главе увесистую папку. Можно сделать вид, что в организации. На этом моменте Усач открыл папку и без труда нашел нужные выдержки. «Тотализаторы и охоты. Как поэтично. Вам смешно?» Холодно поинтересовался Анатолий Григорьевич. «Прошу простить», — покаялся мужчина. Так вот, в указанных процессах принимали участие представители еще 11 кланов, в том числе и Юсуповы. Однако, как видите, обвинения и требования компенсации получили только мы. Наш клан привержен кодексу чести. Однако иного способа, кроме как решить вопрос силой оружия, я не вижу. Молодой человек хмыкнул. Мысленно, естественно. Ныне не время и не место демонстрировать эмоции. Но Архипов выкручивался действительно талантливо. Вместо того, чтобы отвечать по сути претензий, он объявил ее оскорблением и поводом для родовой войны. И кто противостояние вытянет, непонятно. Хотя до прямого столкновения, скорее всего, не дойдет. Не пойдет на это совет клана. Не ради Павла. Так что придется Волконским отступать с репутационными потерями. Возможно даже, отправив в залог добрых намерений тому же Андрею голову его обидчика. Еремей тоже прекрасно понял, куда именно клонит ответчик, а потому просто потребовал. Четко сформулируйте свои претензии. Я обвиняю клан Волконских в намеренном оскорблении моего рода и использовании данной провокации как предлога для объявления войны», — разродился глава Архиповых. «Серьезно», — тут же слегка скорректировал первоначальную оценку Павел. «Не нужна была семейству Андрюши голова обидчика. Это уже не игрушки, а реальные трупы, уничтоженные производства и огромные денежные потери с обеих сторон. Похоже, усач действительно надеялся, что противник моргнет первым и согласится на позор вместо войны. И надо было быть полным дураком, чтобы не понимать, что согласившийся на такое щедрое предложение поимеет и позор, и войну в ближайшем будущем». «Я вас услышал», — кивнул Еремей, оборачиваясь к застывшим Волконским. «Анатолий Григорьевич, ваше слово». Клановец оглянулся на отца, каким-то образом почувствовав, что его сестра повторила поворот головы. «Прекрасно, Ярослав Романович», — кивнул глава делегации. «Клан Волконских попытался дать вам шанс сохранить лицо и решить ситуацию миром, вы им не воспользовались». Кажется, глава делегации Волконских совсем не был удивлен подобным поворотом. «Похоже, за кулисами противостояние идет куда серьезнее, чем я ожидал», — отметил парень. «И нынешняя ситуация просто послужила спусковым крючком для тектонических процессов, которые до поры протекали незаметно для стороннего наблюдателя». Канцелярист обернулся к новому оратору и ровно попросил: «Пожалуйста, опустите лирические отступления». «Да будет так. Я принял решение не предъявлять претензий представителям малых родов, позволив Архиповым сохранить лицо, разрешив ситуацию, организатором которой стал Андрей Ярославович, самостоятельно». Такие слова заставили усача вскинуть голову. Объяснение ему не понравилось. Создавалось впечатление, что главу могучего клана просто воспитывают как нашкодившего котенка, макая мордой в то самое, совершенное вне лотка. «Это еще не доказано», — сверкнул глазами Архипов. «Требую избегать подобных формулировок впредь». Канцелярист кивнул. «Извольте прислушаться, Анатолий Григорьевич». Представитель Волконских ничуть не смутился. Напротив, он даже раздвинул губы в холодной улыбке и слегка развел руками. «Что ж, исходя из данных неофициальных бесед с участниками охоты, а также предоставленных моим сыном Павлом видеозаписей, мы предположили, что совет малых кланов может встать не на сторону Архиповых. Отдельно хотелось бы упомянуть наследницу Юсуповых, утверждающую, что ее втянули в эти события едва ли не обманом». Скрип зубов Ярослава Романовича Павел услышал метра за три, и не только он. С учетом непростых отношений между Архиповыми и Юсуповыми, напомню, после того, как присутствующий здесь Андрей Ярославович ударил наследницу одного их первых кланов, довольно, уже натурально взбесился усач. «Действительно, Анатолий Григорьевич», — ровно поддержал замечание Еремей, но все же добавил: «Мы и так прекрасно помним». Но тут главе проштрафившегося рода уже крыть было нечем. Все в рамках правил, и даже этикета. В общем, советом Волконских было принято решение предложить Архиповым признать вину, выплатить виру и самостоятельно решить вопрос с остальными участниками данной ситуации. Однако, к сожалению, Ярослав Романович воспринял нашу добрую волю исключительно как слабость. Промах своего представителя они решили замылить, предъявив нам смехотворное обвинение и на том основании развязать родовую войну. «Это смехотворно», — не сдержался глава клана. «Кстати, к вопросу об умалении чести», — негромко заметил оратор. «Именно поэтому ваша гвардия блокировала часть наших производств и опорных пунктов еще до начала нынешнего разговора. Серьезный удар», — Павел оценил. «По факту получалось, что Архипов попросту решил развязать войнушку, воспользовавшись удобным предлогом. Более того, он попрал все неписанные, но оттого не менее строгие правила ведения подобных конфликтов. И совсем скоро об этом узнают все. Вот тогда-то выражение «руки никто не подаст» для Архиповых может заиграть совсем новыми красками. И это уж не говоря о том, что представитель императора никогда не даст разрешения на конфликт при подобных предпосылках. Так вы, Ярослав Романович, настаиваете на том, чтобы решить вопрос силой оружия», — ровно произнес Еремей. «А какой у него был выбор?» Павел был уверен: «Никакого». «Именно так», — вскинулся усач, понимая, что и вариантов-то особых у него в сущности нет. «Дозволено», — коротко припечатал канцелярист. Павел едва заметно вздрогнул. Чуть скосив глаза на отца, он увидел, что тот улыбается. «Ваше слово», — обернулся к мужчине Еремей. «Быть в войне», — коротко кивнул Волконский старший. Смотрелся на фоне своего оппонента он куда внушительнее. Холодная улыбка и вид опасного хищника, радующегося удачной охоте, были тому свидетелями. «Есть ли кому-то что-то добавить?» – поинтересовался представитель императора. Спорщики промолчали, зато вперед шагнули представители кланов-посредников. «Фадеевы присоединяются к родовой войне на стороне Волконских», – негромко сообщил высокий мужчина, выделявшийся яркими рыжими волосами и высоченным ростом. «Основание. Презрение архиповыми правил и обычаев родовой войны, а также нарушение двустороннего договора о посредничестве». Канцелярист совершенно не удивился такому подходу. «Все в рамках правил, гарантировавшие мирные переговоры рода, имели право возмутиться, если одна из сторон грубо нарушала предварительные соглашения. Дозволено», еще раз коротко обронил он, не обращая внимания на откровенно бледный вид усача. «Костровы присоединяются к родовой войне на стороне Волконских», сообщил невысокий пухлиш с круглым и каким-то детским лицом, если, конечно, не обращать внимания на кинжально-острый взгляд. «Основания те же. Дозволено», забил последний гвоздь в крышку гроба Архипова старшего канцелярист. Такого противник не ожидал точно, ведь по правилам войны он не сможет привлечь союзников, в то время как противостоять абсолютно официально придется силам аж трех кланов. «Я», усач прервался на миг, но тут же продолжил, «я готов обсудить условия капитуляции». «Да как так-то, а?» – буквально взревел натурально взбешенный парень. Ветер мгновенно подхватил его слова и снес в сторону. Даже гвардейцы, поджидавшие молодых людей у машины, не услышали этого крика души. «Спокойно, Паш, не злись!» – едва услышал из-за свиста разогнанных воздушных масс парень крик сестры. «Не злись!» – рявкнул парень. «Не злись!» Ярость в грудной клетке удалось сдержать на последних ниточках самоконтроля. Павлу и самому показалось, что еще миг, и он сломает что-нибудь по пути. Или матерное слово из трех букв напишет маркером, без всякой цели. Просто чтобы было. Светлана отвечать не стала, лишь ухватилась за руку брата, вполне успешно делая вид, что ей очень-очень страшно. В какой-то мере маневр девушки сработал. Во всяком случае, до летающей машины парень дошел без очередных всплесков ярости. Лишь когда бронированная дверь отсекла агрессивную стихию, Волконская попробовала растормошить неожиданно ушедшего в себя брата. «Паш, ну ты чего?» – негромко позвала она. «Видел бы эту картину кто из родственников, сильно удивился бы». «Да ничего, Свет», – огрызнулся парень, но тут же, слегка устыдившись, ответил уже куда спокойнее. «Нас как нашкодивших щенков выкинули с переговоров. Мол, деточки, идите погуляйте, возьмите по леденцу и по...» «Павел!» – воскликнула девушка, очень удивленная тем, с какой эмоциональностью воспринял рядовую, в общем, ситуацию, брат. По счастью, ему хватило выдержки, чтобы не дрогнуть лицом, когда их вежливо попросили не мешать серьезным дядям, а вежливо попрощаться со всеми присутствующими и удалиться в сторону посадочного стола. «Теперь я понимаю, сестренка», с какой-то странной горячностью кивнул молодой человек, «почему ты ищешь свой путь, где никто не посмеет тобой командовать и обращаться как?» Волконский слова правильного подобрать не смог, а потому махнул рукой. «У тебя уже есть идеи?» Тут же бросилась в атаку Светлана в надежде отвлечь парня от неприятных мыслей. Не то чтобы идея, но первоначальные наметки имелись. И теперь парню очень хотелось попробовать изреализовать. Пусть и сам он оценивал свой план как етый. «О, да», – заверил тот, – «но мне понадобится твоя помощь с частью вопросов». «Рассказывай», – потребовала девушка. Внимательно выслушав не самый короткий список, она только кивала. В некоторых, особо заковыристых пунктах, ее глаза чуть округлялись, но она ловила себя на том, что пока ничего невозможного брат от нее не требует. «Мда, Паша», – выдохнула она, чуть покачав головой. «А что собираешься делать ты?» Вопрос был с легким подколом. «Мол, если по большинству пунктов тебе требуется помощь, то что ты сделаешь сам? А я, Свет, отправлюсь в банк и сообщу, что они мне должны все деньги мира». Тут же откликнулся молодой человек. Девушка улыбнулась. Потом присмотрелась к лицу шарящего по карманам переднего сиденья брата. Оно было предельно собрано и сосредоточено. «Ты серьезно?» – воскликнула она. Оба они понимали, что, в сущности, это самоубийство. Банк пойдет на все, чтобы не создавать такого прецедента. И в этом противостоянии клан очень даже вряд ли впишется за клановца. «Да», – победно воскликнул Павел, вздымая над головой бутылку воды. Светлана выдохнула. Уж она-то подумала, что парень и впрямь. «Серьезно?» – кивнул он уже в ответ на вопрос сестры. «Ну как, увидишь?» Глава 19. Глава 19. Все смешалось в доме Волконских, и грянул гром, а началось все с почти обычного обеда. Правда, в этот раз, против своего обыкновения, отец не только присоединился к трапезе, но и остался за столом до самого ее завершения. Это было настолько неожиданное событие, что даже Сергей притих, недоуменно поглядывая на главу семейства. Что уж тут говорить о заговорщиках, надо ли говорить, что ли говорить, что именно их смутные предчувствия и оправдались. Светлана, Павел, раздался негромкий голос отца, едва все собрались расходиться. А вас я попрошу остаться. Неприятное начало, и крайне необычное. Брат с сестрой переглянулись и уселись на свои места. Сергей же вышел прочь, как ему было и велено. Анатолий Григорьевич крайне редко использовал тот самый отцовский тон. Но уж если до этого доходило, то каждый из младшего поколения клана знал, быть бедом. А потому счастливчик очень даже обрадовался возможности оказаться подальше от эпицентра взрыва. Таких совпадений не бывает, оценил Павел. 2 месяца подготовки, куча проделанной работы и вот сегодня, в решающий день, когда уже есть договоренность о встрече. Такой форс-мажор, не к добру. Естественно, он оказался прав. Некоторое время в обеденном зале висела тяжелая тишина. Отец явно подбирал слова, чтобы начать беседу. А это, для людей понимающих, крайне тревожный признак. Чем вас не устраивает наш клан? Ровно поинтересовался мужчина, оглядев детей пустым протокольным взглядом. Правда, большая часть внимания досталась, естественно, Светлане. Она же нужная. Не то что. Такие мысли заставили Павла вскипеть настолько, что он даже позволил себе кривоватую ухмылку. А чем не устраиваю его я? Подался он вперед. Он и сам не ожидал услышать в своем голосе столько злости. Даже отец перевел на молодого человека удивленный взгляд. «Павел, твое мнение я услышал», — сообщил глава семьи, вновь акцентируя внимание на девушке. «Сдох Бобик, да и хрен с ним», — оценил такое пренебрежение к себе Волконский и неожиданно для себя успокоился. Бушующая в груди ярость неожиданно отпустила. «Нет, чувства никуда не ушли». Но холодная рассудительность взяла верх. «Я тоже услышал тебя, отец», — ответил ровно парень, чем заслужил быстрый испуганный взгляд сестры. Анатолий Григорьевич в этот раз и бровью не повел, даже оглянуться не изволил. «Что у вас за дела с кланом Соколовых?» — поинтересовался отец. Тишина стала ему ответом. Впервые на памяти Павла девушка не ответила на прямой вопрос сидящего во главе стола человека. Впрочем, справедливости ради, стоило отметить, что и отец такого припомнить не смог, и это настораживало. Убедившись, что дочь отказывается хоть как-то объяснить свое поведение, он обернулся к сыну. «Ну, а ты что скажешь?» – поинтересовался мужчина негромко. Молодой человек вполне демонстративно пожал плечами. «Я хотел бы услышать основания для такого вопроса», – ответил он негромко, но твердо. И парень имел на это право. «В уставе клана прямо нет ограничений на переговоры или ведение дел с кем бы то ни было», если они не шли в ущерб интересам Волконских. Павел же искренне считал, что если ему не нашлось места в родной структуре, то он волен делать все, что захочет. «Хорошо», — неожиданно согласился отец. «Допускаю, что у тебя есть право общаться с кем ты захочешь». Молодой человек ответил ухмылкой на такое признание его прав и свобод. «Однако в тот момент, когда ты втянул в свои планы сестру, это уже стало клановым делом. Напомню, что ее место определено много лет назад. Если бы Анатолий Григорьевич не был так возмущен поведением сына, то наверняка заметил бы, как на миг сжались губы девушки. Впрочем, она мгновенно взяла себя в руки. «Клан дал тебе все», — припечатал глава семьи. «И как Волконский ты имеешь право на частную жизнь?» — сотворил немыслимый парень. Наверное, впервые в жизни он перебил отца, да еще и столь жестким образом. Однако привычная уже веселая ярость вновь дала о себе знать. Аналитиком Павел был неплохим, а все кусочки пазла указывали на то, что если бы их с сестренкой не поставили на контроль СБ, то этого разговора бы просто не было. Был, правда, еще один вариант. Главе семейства все рассказала Света или он сам. За себя молодой человек был уверен, а вот сестренка тоже нет. За последнее время он неплохо успел ее изучить. Девушка была готова на все, чтобы вырваться из рабства, сбежать от уготованной ей кланом судьбы. Так что, что-то не вяжется прослушка членов семьи с корпоративной этикой клана, заметил Павел. Пункт 7.3. Свобода любого члена клана не может быть ограничена никаким образом. Анатолий Григорьевич солидно кивнул и продолжила. Раздел 12. Решение кризисных ситуаций в роду, тут же ответил он. Подпункт 10.3 гласит, что пункт 12 может быть нарушен в случае получения доказательств явной подрывной деятельности члена клана. Молодой человек кивнул, соглашаясь. Был такой момент, и вместе с ним шел маленький такой нюанс. Ну так позволь нам ознакомиться с базовым доказательством, которое послужило основанием для принятия кризисных мер. Отец не смутился, но и торжественным видом не порадовал. Ему явно было неприятно это делать, но он все же достал ком и положил его перед собой. В несколько касаний по сенсорному экрану он активировал аудиопроигрыватель. А я, Свет, отправлюсь в банк и сообщу, что они мне должны все деньги мира. Услышал молодой человек свои собственные слова, произнесенные 2 месяца назад. Девушка вскинулась. Но как? Почему? А Павел только скрипнул зубами. Ну как он мог забыть, что во время боевой операции, а переговоры с Архиповыми таковой являлись без всякого сомнения, объективный контроль ведется где это только возможно. Вижу, что твой брат уже понял, негромко констатировал отец. Молодой человек лишь кивнул в ответ на вопросительный взгляд Светланы. Полагаю, позже он поделится с тобой сокровенным знанием, вздохнул отец. А пока нам нужно решить, что с вами делать. Домашний арест, заорала Света во все горло. Иначе на бывшей смотровой площадке она бы просто не докричалась до брата. Ветер нынче разыгрался не на шуткую. Всего лишь домашний арест, обнял сестру Павел. Во-первых, так можно было не слишком повышать голос, а, во-вторых, на площадке было просто холодно. Что, не совсем поняла девушка. Нас всего лишь заперли на этажах, объяснил парень. Никакой изоляции, комнаты наши не обыскивали, да и я бы так просто по делам не шастал. Тут бы правильнее сказать по телам, вернее даже до тела, Кошкиной. Молодые люди прекрасно знали, что будущего у них нет, но дружить это им ни капли не мешало. Как уже говорилось, телами. Ты думаешь, едва слышно ответила Света. Уверен, кивнул парень, еще лет 5 назад начавший оставлять метки в своей комнате. Если бы кто-то вздумал провести обыск, то он об этом узнал бы совершенно точно. Нас не восприняли всерьез, оно и к лучшему. Иначе за каждым из нас сейчас бы по личному надсмотрщику таскалось. А еще скорее, заперли бы обоих по комнатам без средств связи и всего делов. Сестренка шмыгнула носом. Павел никогда бы не подумал, что ему доведется стать свидетелем столь редкого зрелища. Однако, кажется, это был неосознанный жест доверия. Девушка все чаще позволяла себе находиться без масочки в присутствии брата. А как же арест? Поинтересовалась она. Какой арест, Светик? Ухмыльнулся парень. В твоем распоряжении 15 этажей. Ты сама-то часто за их пределы выбиралась. Собеседница замерла на миг. Эта мысль ей в голову не приходила. Она действительно всю жизнь провела на этажах. Да, были еще и классы. Но образование отпрысков Волконских никто лишать не собирался. А чтобы куда-то выбраться, это бывало крайне редко. Несколько раз в год в гости или по огромным маркетам. Обязательные выезды, не в счет. В них, в любом случае, придется участвовать. В общем, кому-то из безопасников не понравился наш разговор в глайдере и нас поставили под мягкий контроль. Ком, возможно, прослушивают, переписку читают, трафик контролируют. Не более того. А как же ты? Поинтересовалась девушка, кидая взгляд за парапет. Да ладно, Свет, поразился парень недогадливости сестры. Ты серьезно? С этими словами он достал из кармана ком. Был он куда дешевле официального, да и выглядел намного проще. Однако с основными функциями справлялся отлично. А внизу, кстати, считался очень даже неплохой и дорогой моделью. Говорю тебе, всерьез за нас не брались. Закончил мысль он. Откуда ты все это знаешь? С успокаивающей улыбкой молодой человек ответил. В должностные обязанности моего инструктора раньше входило обеспечение режима на секретных и особо охраняемых объектах. Вот он и поделился общими сведениями. А дальше остается только положиться на мою логику. Девушка кивнула, принимая объяснение. А, мне можно? Начало было формулировать мысль она. Обязательно, решил Павел, уверенно кивнув. А про себя подумал, что такими темпами нужно всерьез озаботиться безопасностью связи. Гражданские коммы спецам РР и РЭП Волконских были на один зубок. А теперь серьезно. Чуть крепче сжал плечи сестры парень, словно бы подчеркивая серьезность своих слов. Если хочешь отступить, то сейчас лучшее время. Вот потом за нас возьмутся всерьез. И отвечать придется по полной программе. Скажи мне, ты уверена? Светлана подняла взгляд. Несколько секунд она всматривалась в глаза брата, после чего кивнула. Назад дороги не будет. Еще один кивок стал ему ответом. «Тогда я собираюсь», — вздохнул он. «Встреча с Соколовыми через 2 часа. Негоже опаздывать к тем, у кого хочешь просить денег». Света как-то не слишком уверенно улыбнулась и смахнула слезинки с глаз. Ветер ли тому был виной, либо эмоциональный всплеск, кто знает. Особенно, если это все деньги мира. Особенно если так, согласился парень. Девушка грустно кивнула. Улыбка ее увяла, явно испуганная какой-то не очень приятной мыслью. «Паша, тебе просто не добраться», — воскликнула она. Отец ясно дал понять, что 17-й этаж для нас под запретом. Естественно, Анатолий Григорьевич позаботился об обеспечении режима. Ни один глайдер рода Светлану или Павла никуда не повезет. И сесть в аэротакси на стартовых площадках им не дадут гвардейцы. «Ох, сестренка», — покачал головой молодой человек, кивая за парапет. «Надо мыслить шире. Там внизу, к твоему сведению, целый мир». И, не поняла девушка, Волконский, хитро улыбнувшись, продемонстрировал ей дисплей левого комма. На нем была изображена карта, в центре которой находились они сами. Надпись же чуть ниже гласила: «К вам подъезжает кондор-специалист черного цвета номер ОК-1420578Т. Время ожидания 59.32. Глава 20. Глава 20. Бизнес. Да, уважаемый». Павел с легким удивлением оторвал голову от документов, которые сортировал прямо на заднем сидении скользящего по городским улицам внедорожника. Собираться пришлось в спешке. Это кажется, что час до подачи такси – много. А на деле, если нужно переодеться, собраться и преодолеть 100 с лишним этажей по не самому простому маршруту, тот еще квест выходит. «Да я тоже верчусь», – признался водитель, поймав взгляд пассажира на заднем сидении. «А такси – это так, для души». Волконский не придумал, что именно на это можно ответить, а потому, убедившись, что теперь они рассоложены в нужном порядке, принялся собирать документы обратно в довольно пухлую папку. Молча. Водитель, правда, намека не понял, а потому продолжил делиться своим мнением по поводу справедливого устройства мира. «Чертовы корпораты!» Очередной крик души заставил вновь молодого человека оторваться от его медитативного занятия. Однако водитель вовсе не имел в виду именно своего пассажира. Ему бы и вообще не пришло в голову, что в его такси сядет представитель высшего клана. «Вот помяни мое слово», — потребовал представитель южных регионов империи, погрозив своему пассажиру пальцем. «Доберется до них император и вот тогда». Оказалось, что мужчина воображением обладал вполне себе неплохим. Во всяком случае, кары несчастий подлым корпоратам он придумал немало. Может быть, конечно, это была и домашняя заготовка, которую оратор произносил из раза в раз, но все же впечатляло. Застегнув защелку молнии, Павел убрал папку обратно в кожаную сумку и откинулся на спинку кресла. Таксист, заметив, что теперь его пассажира уже ничто не отвлекает от его красноречия, заметно приободрился, заливаясь соловушкой еще пуще прежнего. «Вот смотри, простой работяга на заводе получает 500 рублей в месяц». В очередной раз веско поднял палец он. «А директор чего же, да у него одни ботинки столько стоят, понимаешь?» Не то чтобы Волконский был рад переходу на «ты», но спорить не стал. Просто из нежелания втягиваться в диалог. Ему хотелось слегка расслабиться и приготовиться к предстоящей беседе, а вовсе не возражать на абсурдные, на его взгляд, аргументы. И ладно бы они хоть что-то понимали. Все больше заводился таксист. Так нет ведь. Нормальных спецов увольняют, ни хрена не делают и вообще. Вот представь, работяга производит продукты и не получает с него почти ничего. А весь навар с него уходит на прокорм этой толпы дармоедов и клановцев. Мда. Мысленно покачал головой Павел. Он видел всю эту кухню изнутри. С другой стороны, будь бы у него хоть малейшее желание ввязываться в спор, он обязательно бы задал пару наводящих вопросов. А почему люди самостоятельно подписывают контракт именно на эту сумму и потом жалуются? Почему люди остаются на месте, если их перестает устраивать оплата? И, наконец, коронное. Сколько нужно времени, чтобы заменить рядового сотрудника нижнего или среднего звена и сколько на поиск квалифицированного управленца-дармоеда? Те, кто считают, что во всех их бедах виноваты клановцы, и император обычно очень не любит такие вопросы. Мог бы Волконский рассказать и про эффект курилки, предложив представить перекур слесарей на заводе. Каждый из них точно знает, что нужно сделать, чтобы все было хорошо. Однако уже технолог чисто из-за экономического обоснования считает их предложения нецелесообразными. У него свой вариант есть, как сделать все круто. Но для его начальника, под которым с десяток участков, Уже это бред. Он считает, что и так дал слишком много, тогда как в соседнем станочном парке не хватает того-то и того-то, без чего вообще ничего не выйдет, и так вплоть до директора завода с его огромным кругом проблем, где выпуск продукции может быть вообще не основным приоритетом. Возможно, в данный миг его волнует, например, поиск сырья, без которого вообще вся работа встанет и придется попросту разогнать кучу людей, а то и всех. На уровне ниже не видно этих проблем. Удивительно, но преподаватель психологии управления как-то сказал Волконскому: это абсолютно нормальная ситуация. Начальник всегда знает, что для своих подчиненных он некомпетентный ДБ, но покуда процесс идет, его это не интересует. И на низовом уровне этот процесс тоже явление нормальное. Каждый считает, что именно он и его команда делает больше всех ради общего результата. Более того, подобное мышление попросту необходимо и, зачастую, самими управленцами поддерживается просто для того, чтобы ни у кого не возникло вопроса: а нафига мы вообще тут? В итоге создается парадоксальная ситуация, когда до тех пор, пока предприятие справляется со своими задачами, правы все. Так что Павел с детства понял одну простую вещь: ни хрен лезть с лозунгами и простыми ответами в сложные процессы. Что же до разрыва уровня оплаты, то его учитель всегда ссылался на такое понятие, как премия за риск. Хочешь минимум ответственности и домой после пяти, да еще чтобы оплата твоего труда была гарантирована, вот минимальная оплата, пожалуйста. Готов взять на себя больше ответственности и обучиться чему-нибудь или пойти дальше по карьерной лестнице без гарантии, что усилие окупится так, как ты того ожидаешь. Отлично, вот тебе шанс получить больше. Не факт, но все же. Хочешь действительно большие деньги? Иди и открывай свое предприятие, самостоятельно ищи деньги на него и неси риски от проблем с поиском заказов до риска получить пулю в затылок за любое прегрешение. Зато, если выиграешь, куш будет что надо. Примерно один из десяти выживших, дерзнувших встать на такой путь, тебе это подтвердят. А вот остальные, нет, они умерли. Или сидят, скрываются, лечатся, и вариантов тьма.